говорит, Силандер, щедрость под номером 13, уничтожен. Нас атакуют два фрегата, ШИД держится на 60%. Требуем помощи, мы не продержимся долго. Хорошо, вам будет предоставлена эскадрилья Сигма-9. Тут оператор что-то напутал и поменял частоту. А, он на мне, потушите его. Закричали из динамиков рубки. Скорее всего, это были крики с одного из кораблей, и они перетранслировались на всю группу. Крики человека, которого огонь убивает заживо. Сменить частоту, переключиться на общую координационную сеть. Быстро приказал Славия. Он не мог допустить падения морального духа бойцов, им и так нелегко. Они по внутреннему интеркому слышат, что происходит с их товарищами, а тут придет дополнительное беспокойство за других. Нервы могут слететь, и вместо работы может начаться истерика. Только на Тайтане уже 6 случаев, все госпитализированы, но отсутствие этих людей перераспределило функции экипажа, и теперь люди выполняют больше работы. Связист начал настраивать оборудование. «У меня на хвосте их 6, кто-нибудь помогите!» — кричал пилот, скорее всего, одного из истребителей. «Иду на подмогу, я горю!» ГХМСМ. Звуки пилота, который умирал в вакууме из-за повреждения летного костюма, прервались, так как офицер связи все-таки настроился на нужную частоту. «Простите, сэр». Славия не обратил на это много внимания, его задача управлять боем, а просчеты Энсина разберут позже. В конце концов, не рассказывать о его умственных способностях в разгар боя. Это неэффективно, даже контрпродуктивно. Двум крейсерам нижней группы атаковать бунтарь. Выполняя его приказ, два БДК, находящихся в нижней полусфере, начали обстрел днища легкого разрушителя. Учитывая, что для прорыва требовалось усилить фронтальные щиты, это ослабило все остальные. Вражеский командующий тоже среагировал на такую угрозу и на перехват отправил несколько сотен стервятников. Также на поля боя находились гиены. Гиена – одна из моделей дроидов-бомбардировщиков, состоявших на вооружении флота сепаратистов. Конструкция бомбардировщика является глубокой модернизацией дроида-истребителя типа «Стервятник», основного истребителя КНС. Дроид получил удлиненный корпус и дополнительный универсальный пусковой отсек для размещения ракет, торпед или бомб. Дроид сохранил голову на короткой и тонкой шее, позволявшей ему осматривать местность собственными сенсорами без поворота всего корпуса. Также была сохранена возможность трансформации бомбардировщика в легкий шагоход. Неизвестно по каким причинам, при разработке бомбардировщика, КНС отказалась от услуг создателей «Стервятника», которой была компания Fairchild Engineers. Данная машина не имеет щита, длиной 12,5 метров, а по скоростным характеристикам уступает «Стервятнику». Бомбер имеет 2 лазерные пушки и 1 пусковую установку в 6 протонных бомб или ракет, вариант торпед тоже присутствует. Данная информация была получена от разведки, но она являлась неполной и была быстро уточнена во время боя. Истребители с клонами вступили в бой с дроидами, везде летали лазерные и плазменные заряды. В большинстве они рассеивались в космосе, а иногда уничтожали звездолеты. «Мы на расстоянии эффективного залпа противокорабельной торпеды», — сказал капитан одного из крейсеров. «Огонь!» 8 торпед полетели в сторону бунтаря, только враг приказал истребителям идти на таран с торпедами, в результате чего до цели добралась только один снаряд. Но этого хватило. Взрывом разворотила часть кормы, не говоря уже о том, что щиты в том секторе были полностью уничтожены. А если быть точным, то весь правый борт остался без них. Проблема даже не в их перегрузке, а в ликвидации проекторов щитов. «Да, мы сделали его. Продолжить огонь, фронтальные щиты на максимум, увеличить количество залпов, приготовиться к следующему залпу торпедами». Капитан, а заодно командир подразделения из двух крейсеров, явно впал в экстаз и мог недостаточно хорошо понять ситуацию. Но даже несмотря на состояние капитана, легкий разрушитель был уничтожен следующим залпом из 8 торпед, 5 из которых попали, переломив корабль напополам. Теперь данный бунтарь перестал представлять угрозу. Но теперь на них наседали 2 фрегата. В то же время, спустя каких-то 10 минут, бой превратился просто в свалку из множества судов, когда пошли в бой даже абордажные войска. Концентрация огня на бунтаре условно обозначенным как 6. Это был самый израненный из оставшихся 4 легких разрушителей, остальные все были уничтожены. Впрочем, и этот был уничтожен спустя 30 секунд обстрела, Тяжелый турболазерный болт пробил левую гондолу двигателя, из-за чего были выведены стабилизаторы. Результат налицо, корабль начал заваливаться на бок, и как раз в это время один из БДК выпустил тяжелую противокорабельную торпеду, по-видимому попав в реакторный отсек. Но теперь стал понятен план врага, из гиперпространства вышли еще 6 фрегатов-инкассаторов, и защищая барышник направились к планете. Учитывая гарнизон планеты, Белсинвал застрянет на планете надолго, а о наступлении и речи идти не может, а если к тем войскам добавится 300 тысяч в один с усилением, может негативно сказаться на всей миссии, и задача флота не допустить выбивания контингента Варс планеты, поэтому барышник стал приоритетной целью. Только так потери уже близки к недопустимым. Это Лорхот, мы под огнем, корпус еще держится, дальнейший бой считаю нецелесообразным. Вентириус на пару секунд задержался на общих отчетах о упокоителе и принял решение. Эвакуируйтесь, выйти из боя у вас нет возможности. Когда последняя капсула отделилась от корабля, тот вспыхнул в термоядерном взрыве. У многих кораблей республики были системы аварийного перегруза реактора. Учитывая, что Лорхот не подлежал восстановлению, это разумный выход. Учитывая, что корабль забрал с собой один из бунтарей, а также большую часть истребителей. Потери на данный момент составили 3 упокоителя. Бастилашан, Сатильшан и Лорхот. 12 аккламаторов уничтожено, 5 в критическом состоянии, 4 имеют средние повреждения, у остальных все в пределах нормы. У корветов потери составляют 19 кораблей. Противник же лишился всех бунтарей, а также 17 щедростей. По общим результатам, эскадра противника уничтожена, только вражеский командующий предположил, что ему не победить, но выиграл в долгосрочной перспективе. Ослабив войска в секторе, и надеясь доставить подкрепление войскам КНС на планете. Довольно талантливо, только Вентириус должен был это предотвратить. Только для выполнения его миссии имелось серьезное препятствие в лице огромной кучи мусора. И один путь ближе к планете был опасен из-за ПКО противника, второй согласно НЕЛ был слишком долгим. Зафиксирован выход из гиперпространства множественных целей. На тактической карте появились голограммы 5 бунтарей и 15 щедростей. До их подхода на световых двигателях осталось примерно 6 минут. Требуется уничтожить пехотное подкрепление врага, а эскадра КНС вынуждает нас отступить, а в ближайших системах как назло нет свободных кораблей республики. Один вариант, конечно, был, только это неприятное решение. Приказ 16-му бомбардировочному крылу ордена уничтожить барышник, всем истребителям прикрыть бомбардировщики. Мы скоординируем вас. Теперь главное, чтоб хоть 2 машины отбомбились по двигателю, поломав стабилизаторы, по-другому не выиграть эту битву. Всем же поврежденным кораблям было приказано уходить в гиперпространство, не было смысла в их участии в следующем сражении. От случайного чиха развалится. Чтобы забрать бомбардировщики и истребители, остались 9 кораблей. Тайтан, Риван, Намисан, Рейдер, Зейн, Кирик, Акаги, Ямато, Митра, Сурик, Бисмарк, Баку. Ряд этих названий получился в основном от раздражения Мейса Винду. Дело в том, что капитаны кораблей не могли долгое время придумать названия аккламаторам. К несчастью, когда капитаны пытались захапать самые великие имена, на их взгляд, мимо проходил высший генерал Винду, так как там чуть не дошло до рукоприкладства. Тот джедай их всех быстро успокоил, выслушав проблему, просто взял датпад и написал с полсотни слов, а потом в рандомном порядке присвоил кораблям всех присутствующих там капитанов имена. Когда его спросили о значении тех слов, тот улыбнулся и сказал, что может потом скажет. 60 бомбардировщиков должны были пробиться через заслон сепаратистов и уничтожить грузовое судно Конфедерации. Но пролетая мимо скопления мусора, которое только что было кораблями с бомбардировочной группой, произошло непредвиденное. Хотя подобные случаи не редкость, когда встречаются солдаты на поле брани. Пока дышу и в сознании, буду использовать все свои знания и умения для нанесения врагу максимального ущерба. Вот девиз подобных людей, хотя правильнее будет сказать разумных. И это был оператор ПКО обороны, на легком звездном разрушителе типа бунтарь, индикационный номер А6Р12, старший мичман Селина Тамара. В момент разрушения корабля она находилась не в рубке, а на посту, точнее в одном из управляющих модулей, откуда следила за состоянием ПВО. Ей повезло по полному. Автоматическая система, как только пошла разгерметизация корпуса, отрезала ее от остального корабля. Еще ей повезло, что удар пришелся на центральную часть корабля, когда она находилась в носу. Под ее управлением остались 6 ракетных пилонов, с 3 дюжинами ракет в каждой. Система автоматической подачи снарядов отключилась вместе с главным компьютером корабля, впрочем, отрубился и главный реактор. Ей удалось запустить резервный и подать энергию на часть систем, в том числе и управлению огнем. Следя за боем с республиканцами, она заметила диспозицию сил и решение вражеского командира относительно грузового судна и теперь молилась всем известным богам, богиням и самой силе, чтоб корабли пролетели мимо того обрубка, коим являлся когда-то величественный разрушитель. За свою жизнь она не боялась, если погибнет, сольется с силой, а может получит новое перерождение, главное в том, что она выполнит свой долг как солдата конфедерации, следуя той клятве, что она дала. По траектории движения истребителей и бомбардировщиков Тамара определила примерное место пролета республиканцев. К счастью, оно находилось в каких-то 300 километрах от бунтаря. Далее она развернула в том направлении все доступные ей системы вооружения. Потом максимально понизила потребление энергии и отключила прицельные комплексы, оставив только пассивные сенсоры. У нее будет только один шанс, коим она решила воспользоваться. Она не испытывала ненависти к республиканцам, просто солена солдат, и должна сражаться до конца. Женщина могла ничего не делать и ждать, пока спасут, только это было против ее сути и являлось военным преступлением. Вот пассивные сенсоры вывели, что истребители и бомбардировщики врага в шаговой доступности. Она включила все системы на максимум и нажала на кнопку. 6 дюжин ракет полетели в сторону республиканских звездолетов, а всплеск активности был замечен слишком поздно, в результате чего половина бомбардировщиков были уничтожены, часть истребителей попытались прикрыть их, только ракет все равно было больше. Женщина за пультом управления выдохнула. У нее получилось, теперь на ее позиции летят несколько десятков злых республиканских истребителей, но Тамара исполнила свой долг. В ее распоряжении остались только легкие лазерные пушки, и республиканцы не возьмут жизнь солдата конфедерации так просто. Вот республиканский торрен приближается к остаткам бунтаря, на нем нет ни щита, ничего-то на него похожего. Так что пару попаданий и ей конец. Селина вжимает кнопку огня, пару выстрелов из лазерной пушки и истребитель разлетается на множество кусочков. Но уже подходила уже стандартная тройка, и они несли ее смерть. Последний раз нажать на гашетку. Какое приятное чувство. В мониторе отображается лидер, хоть как-то поможет, убив опытного пилота. Огонь. Красные лучи разрезали пространство, и центральный истребитель не успел увернуться. А вот 2 его ведомых разнесли пункт управления огнем на множество частей. Оттуда даже вылетел подгоревший труп женщины. Отмена задания, мы уходим. В наушниках каждого пилота послышался голос обер-адмирала. Славия же стоял на мостике и сожалел о своем просчете, ведь это была его работа, учитывать риски. И теперь из-за этого у рыцаря-джедая возникнут проблемы. Но несмотря на это он испытывал уважение к тому солдату, что совершил этот поступок. Вентириус встал с кресла и отдал честь поступку того разумного. Затем все оставшиеся мла республики сели внутрь кораблей, и они стартовали в гиперпространство, оставляя поля боя близ Гамора. Остается только собрать большую группу кораблей и выбить сепаратистов из этой системы. Пло Кун. Магистр Пло Кун вошел в храм, он очень сильно устал, а Тракин так до сих пор не взят. На посту командующего вторжением его сменил один из рыцарей-джедаев. Учитывая некоторые особенности, Келдор забрал своих ополченцев и клонов, точнее его личное подразделение клонов, и удалился на место постоянного базирования, а на самом деле прилетел домой. Теперь стоило немного отдохнуть и, собрав новые силы, отправиться на очередную битву войны. Но стоило забрать еще своего падавана Талли-Сибитен Ван Дункастерхази. Имя еще то, стоит его как-то сократить, думаю, Талли подойдет. После доклада совету, он пошел в комнату Талли-Сибит. Разумеется, он знал, где находится ее комната, так как в полете у него образовалось достаточно свободного времени. После того, как он разобрался со всеми насущными проблемами его подразделений, а также подписал пару десятков приказов, предоставленных его замами, удалось углубиться в жизнь Талли-Сибитен Ван Дункастерхази. Для эффективного обучения требуется ряд вещей, в том числе и доскональное знание подноготной подопечного. В бумагах обычно нет всей правды, точнее там только пища для анализа, не более. Например, трудно понять, почему у нее были не очень удовлетворительные оценки по ксенобиологии, ведь, судя по поверхностному анализу, девочка, если видит стену, то либо перелазит через нее, либо же обходит. А тут выбивание из стандартных схем. Стоит сказать, что орден весьма серьезно относился к своим юнлингам в плане образования. У каждого из них должно было быть образование, притом орден вербовал самых лучших преподавателей, с кристально чистой репутацией и методикой преподавания, гарантирующая высокую продуктивность у класса. Ведь среднее галактическое образование юнлинги получали в 13, точнее уже заканчивали его. Тут, конечно, накладываются расовые особенности, что входило в дополнительную головную боль преподавателей. Если юнлинг хотел уйти из ордена, то у него было образование и навыки для того, чтобы постоять за себя. Также он не был неграмотен и обладал сертификатами Министерства образования Галактической Республики, со всеми требующими экзамена, используя который разумный мог поступить в вуз, который удовлетворяет его оценки. Если же юнлинг не покинул орден и пошел по пути становления полноценного джедая в любом из корпусов, то он параллельно с выполнением своих обязанностей обязан был еще заочно обучаться ряде элитных университетов галактики, точнее учились в одном, но контракт с джедаями был заключен со всеми топ-50 университетов галактики. Теперь же к падаванам пришел самый страшный университет во вселенной – война. Теперь с подачи винду всем тем, кто выбирал корпус рыцарей, в обязательном порядке поступали в военные институты. Хоть по мнению МИСа, республиканское образование на данном этапе может штамповать только мясо, которое будет жить не очень долго. Для перестройки и увеличения эффективности образования потребуется примерно год. Как раз столько требуется, чтоб несколько выпусков мяса превратили в фарш, и из них выжили самые умные и стали готовыми офицерами, часть из которых вернулась бы в вузы в качестве преподавателей. Хотя не столько об этом сейчас идет речь, Талли Сибит весьма талантлива в точных науках, когда гуманитарные могут представлять для нее трудность. По боевым качествам, ей дан очень маленьких запас силы, только она научилась контролировать ее весьма хорошо, отправив большую часть на усиление тела. Теперь она может, как Мейс, одними кулаками разобрать танк, не говоря уже о фехтовании. Стиль, который она использует, к какой-то степени боевой джемсо, это, кстати, весьма хорошо, ведь и сам Пло Кун был мастером этого стиля. Стоит больше о нем сказать. Форма 5. Шиин, джемсо, также известная как Путь Край Дракона или Форма Настойчивости, являлась пятой из семи известных форм боя на световых мечах. Данный стиль был создан группой практикующих форму 3 джедаев, считавших, что с Рису, с ее оборонительной тактикой и выжиданием удобного момента для нанесения удара, делала поединок слишком растянутым. Шиин, являясь классическим вариантом формы 5, была больше ориентирована на отражение бластерного огня, тогда как джемсо, появившаяся на свет позднее, делала акцент на дуэльных поединках на световых мечах. Несмотря на это, в основе обеих техник, и шиин, и джемсо, лежал один и тот же принцип использования атак противников против них же самих. Из-за ее ориентации на подавление противника собственной мощью, некоторые джедаи считают форму 5 неприемлемой для членов ордена. Другие, включая и Цина Дралига, относились к данному стилю подчеркнуто нейтрально. Приверженцы же формы 5 видят в своем боевом искусстве лишь мощное и эффективное оружие, по счастью оказавшееся в руках ордена. Существовало два различных варианта формы 5 – Шиин и Джемсо. Джедаям старореспубликанской эпохи классический вариант формы 5 был известен как форма настойчивости. Шиин зарекомендовала себя как форма, способная обеспечить бойцу отличный уровень защиты от бластерного огня и рукопашных ударов, при этом не лишая его возможности проводить мощные контратаки, но малопригодная для боя с одиночным противником. Известно, что данный боевой стиль был в ходу уже в эпоху джедайской гражданской войны. Созданная прежде всего для отражения бластерных выстрелов, Шиин учитывала необходимость джедаев обороняться от превосходящего числа противников, не ослабляя при этом свой собственный атакующий потенциал. Традиционная для Шиин стойка готовности представляла собой высокую защитную стойку. Рукоять меча сжата бойцом обеими руками и поднята над головой, лезвие меча направлено вверх, за спину бойца, доминирующая нога отставлена назад. Кроме того, существовала вариация формы Шиин, которая предполагала использование обратного хвата меча. Этим вариантом в разное время пользовались и джедаи, и ситхи. Своим рождением техника Джемса обязана группе мастеров формы 3, считавших Сарису слишком пассивным стилем. Они критиковали слабость этой формы, в которой мастер-джедай мог стать практически неуязвимым, но при этом и сам не был способен одержать верх над сильным противником. Используя комбинации блоков и парирований, боец Джемса мог обеспечить себе приемлемый уровень защиты как от стрелкового оружия, так и от рукопашных атак. В то время как специализирующийся на Сарису джедай был вынужден постоянно держать глухую оборону, проводя контратаки лишь тогда, когда того требовали обстоятельства либо когда в защите противника открывалась брешь, приверженец Джемса имел намного большую свободу действий. Парировав удар оппонента, он незамедлительно наносил собственный, используя тем самым атаку противника против него же самого и стремясь перехватить инициативу в поединке. Превознося грубую силу и мощь, стиль Джемса базировался на широких, мощных ударах, а также на контратаках, проводимых сразу после парирования удара противника. Эта форма сейчас из-за войны набирает обороты, что частично хорошо, но для полного овладения этим стилем требуется многолетняя практика. Хотя на самом деле требуется просто практика, что из-за войны станет возможным, а форма 0 станет очень непопулярна. Хотя, ряд мастеров, в том числе и Мейс Винду, испытывают большую приязнь к Сокону, элементы которого входят в Джуэ. У них довольно похожие философские концепции. Данная техника была разработана рыцарями-джедай в древности. Она сочетала кинетические движения формы 4 с тактикой, позволявшей повысить подвижность и умение уворачиваться. Сокон, изобретенный во времена Большой Ситской войны, строился на быстрых движениях и переворотах в сочетании с быстрыми уколами световым мечом, нацеленными на жизненно важные органы противника. Битвы, в которых участники использовали технику Сокон, нередко велись на достаточно значительной территории, потому как противники постоянно старались поставить друг друга в максимально уязвимую позицию. Судя по характеристикам Таллисибет, сможет изучить эту технику, владение световым оружием, хотя ему стоит обучить ее мастерской стрельбе из бластера и других видов вооружения, а также способами пользоваться специализированным оборудованием, которое используют элитные наемники галактики. Подойдя к комнате своего будущего падавана, Пло Кун остановился и вежливо нажал на кнопку звонка, и почувствовал, как за дверью начал перемещаться источник силы, и увидел светловолосую, зеленоглазую девушку, которая опережала по своему развитию одногодок, в физическом плане, явно выделялось несколько отклонений от стандарта, плюс, почти развитые вторичные половые признаки. Таллисибет, приветствовал он ее. Магистр Пло Кун, немного удивленно ответила она ему. Могу ли я войти? Личное пространство разумного священно, во всяком случае в ордене, очень важно иметь место, где можешь остаться наедине с собой и помедитировать. Ряд людей у каждого человека могут входить в зону комфорта, только пока он не считал, что имеет на это право, хоть и принял девочку в ученики. Да, конечно, магистр Кун. И она отошла с прохода. Ее комната была стандартна для ордена 6 на 3 метра, в углу стояла кровать, по соседству пристроился стол, в другом углу шкаф с вещами. На столе стоял обычный для падаванов компьютер средней модели. Позже джедаи могли себе достать что-то и покруче, но это зависело от необходимости. Если комп требуется для того, чтобы читать книги, просматривать фильмы и играть в игры, это одно. Хотя Пло Кун тоже был юнлингом и падаваном, но теперь не представлял, какие игры могут дети найти в Галаните, когда в храме есть тир, их обучают пользоваться световыми мечами и силой, а также на тренажерах полного погружения учат управлять космическими кораблями. С тактическими играми тоже проблем не было. Хотя Келдор признавал в детях страшную тягу к шутерам, он же любил симуляторы, в кои иногда заходил, и даже находил достойных противников. И это иногда приводило к курьезным ситуациям. Один истребитель гонялся за ним очень долго и чуть не сбил, только в последний момент пользователь отключился. На следующий день, магистр-джедай услышал, как Кеноби выносит мозги Скайуокеру на тему компьютерных игр по ночам и пересказывает их с пользователем бой. Келдор даже не смог сдержать улыбку. «Я хотел бы поговорить с тобой. Стоит сказать, решение о становлении тебя моим падаваном уже принято, мной. И теперь я хочу узнать тебя получше. Да, магистр Ло Кун, согласилась девушка. Меня зовут Таллисибит Инвардункастерхази. Извини, что перебью, Таллисибит, у тебя слишком длинное имя, как его можно сократить до одного или двух слогов? Думаю, Талли подойдет. Мне 13 лет, место рождения Варзида 5, обладаю неплохими навыками рукопашного боя, неплохо управляюсь со световым мечем, у меня плохая связь с силой, неплохой пилот, средний техник. Вот и все. Ло Кун все это уже знал и поспорил бы над некоторыми пунктами, но хотел не этого. Он должен узнать не досье, а ее саму, что любит, что не любит и чем живет. И увидел на ее мониторе стихи. Полчаса до атаки. Скоро снова по танке. Снова слышать разрывы в концерт. А бойцу молодому передали из дома небольшой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты. Или пишут отец или мать. Но случилось другое. Видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала, ждать не буду. И все. Весь листок. Только снизу приписка: уезжай не близко. Ты спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом. Парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил? За минуту до смерти. В треугольном конверте. Пулевое ранение я получил. Он вскочил из траншеи. С автоматом на шее. От осколков беречься не стал. И в бою под Сурою. Он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. Стало немного жутко от того, что он знал, кто их написал. Точнее перевел на общегал. И то, что он когда-то продекламировал самому Ло Куну. Ушел из жизни ветеран. Но от обид, а не от ран. Где та страна, в которой жил. Что защищал, что он любил. Он трудно жил при жизни той. Ему теперь... Кто ты такой? Медали можно ведь купить. Как он такой мог простить? Другим путем идет страна. Ему подачка не нужна. Дожил без денег до седин. И обходился без машин. А раны старые болят. Он помнит лица тех ребят, что уходили на войну, не видя первую весну. И вот уходят старики. Подчас от боли и тоски. Хотя есть внуки и семья. Они – история твоя. Есть терабайты стихов про войну. Но со временем все удаляются из памяти народа. Зачем помнить и проживать в лирических текстах переживания солдат, когда войны нет? Зачем поднимать свою душу возвышенными идеями, облаченными в текст, когда серые будни убили в тебе личность, а сделали в аналог дроида с продвинутым ПО и зависимостью от химических реакций? Авторы этих текстов, которые перевел Мейс, жили и горели во имя тех идей, что исповедовали. И главное, они говорили правду. Наедине с самим собой Пло понимал, для чего он нужен на безликой тупой толпе, и теми, кто стоит над ними, направляя стадо, и что в конце войны он превратится в героя стиха, которого прочитал у себя в уме. Это он видел и в глазах у всех старых солдат. Галактике всегда нужны будут джедаи, она не развалится без них, но ей они необходимы, надорганизация, которая в состоянии потушить конфликт и оказать дипломатическую поддержку, тех, кого нельзя подкупить или запугать. Но нужна ли галактика джедаям? С теми всеми неурядицами, которые несут их дела. Ведь каждый день жизни джедая – это постоянная борьба с собой и миром, в попытке изменить этот мир. Во внешнем кольце джедаев считают детокрадами, а их убийство – подвигом. И бандиты считают убийство служителя закона подвигом. Но разве убийство делает человека лучше? Да, он получает уважение и почет, как тот же Джанго Фетт. Только это всего лишь характеристика боевых навыков и мозгового потенциала, а не души. Есть три ипостаси человека с оружием. Зверь, разумный, которому все равно кого убивать. Он упивается своей властью над жизнью и смертью. Солдат, разумный, у которого есть твердые моральные принципы и который взял оружие во имя денег или идей. Воин, тот, кто регулирует количество первых двух, и тот, которого ведет железобетонные принципы, и у которого есть достаточно якорей, чтоб не превратиться в зверя, и тот, кто готов убивать и умирать за идею, без оплаты, со стороны кого-нибудь. Граница между ипостасями весьма зыбка, и тот, кто взял оружие по какой-то причине, вступил на путь, по которому весьма сложно идти и доходит единицы, точнее умирают от старости, и нельзя постоянно зацикливаться на войне, поэтому... Наверное, у Мейса такой богатый набор стихов, выученных на память, скорее всего он находил утешение в них. Поэтому, практически у каждого рыцаря-джедая есть то, в чем он мастер, помимо боевого применения меча, силы и подручного предмета. Сиситин, находит спокойствие в управлении истребителем и модернизации его же, МЕИС, он скорее всего в поэзии и размышлениями, когда тот смотрит на Сакуру, Скайвокер тоже в пилотировании и не только в боевом. Энакин как пилот способен на невозможные вещи, также практически с каждым. Кеноби тоже имеет достаточно интересное занятие, живопись, и делает это он не с помощью программ, а кисти и полотна, куда он спускает часть выделяемых ему ресурсов. Правда, ему в этом сложно признаться своему падавану, от этого его легендарные лекции о кодексе Энакину, чтоб татуинский паренек не разевал рот, на деньги, которые должны стать крайне дорогими, профессиональными красками, которые выпускают всего с десяток планет на галактику. Стоит сказать, что его картины являются очень увлекательными, а портрет герцогини Мандаларской может поспорить с очень многими шедеврами старины. Непередаваемая игра палитр и красок. Оби-Ван смог без никаких технологий создать практически 3D, хотя на самом деле было такое чувство, что девушка вот-вот сойдет с полотна. И эта бородатая сволочь прячет свои остальные картины, и то про герцогиню удалось узнать только в тот момент, когда он прятал портрет в один из тайников. «Теперь же я расскажу о себе», — сказал Келдор, отвлекшись от воспоминаний. «Родился я на Дории, планете расы Келдоров. Являюсь магистром-джедаем, а также высшим генералом республики». Они в таком варианте проговорили некоторое время, а потом Плокону пришло сообщение про то, что требуется помощь его подразделения в 13 секторе, а конкретно планета Челокта, да и вообще требуется усилить группировку, ведь этот сектор сжирает все резервы, с поистине космической скоростью. И теперь ему требуется опять окунуться в грохот битв. Талли, тебе придется подобрать броню, нас отправляют в 13 сектор. Мастер Кун, я уже сделала себе броню. И девушка подошла к шкафу и показала, на висящий там бронекомплект. И мирно лежащий тяжелый пистолет, бластерная винтовка, гранатомет и с пару десяткой картриджей для них. А на броне была создан специальный лифчик из тканевой материи для компактного ношения боезапаса, медикаментов и других мелочей. Но, пожалуй, стоит начать с гранатомета. Модель MGL-1 Micro Grenade Launcher. Производитель Lacris Syndicates. Эффективная дальность стрельбы 200 метров. Масса 3 килограмма. Емкость магазина 30 гранат. Стоимость гранатомета 2500 кредитов. Стоимость гранат 1000 кредитов за 30 штук. Автоматический микрогранатомет MGL-1, производство компании Lacris. Это весьма интересное оружие, сочетающее в себе габариты и вес бластерной винтовки, скорострельность пулевого автомата и разрушительную мощь легкого гранатомета. Интересно, что в отличие от подавляющего большинства ручных гранатометов, MGL-1 классифицировался как пулевое ружье. Из-за этого удивительного бюрократического казуса приобретение MGL-1 требовало только стрелковой лицензии, а то и вовсе позволяло обойтись без нее. На всех планетах, входящих в состав республики, при наличии лицензии, можно не опасаться загреметь за решетку, имея MGL-1 на своем корабле или висящем на стене в квартире. А на планетах со свободным ношением оружия, никто не может запретить вам вальяжно разгуливать с MGL-1 по улице. Стоит ли говорить, насколько опаснее выглядел стрелок с MGL-1 на плече, чем головорез, вооруженный дробовиком или другим пулевым оружием. Во все времена, это легкое и удобное оружие считалось прекрасным дополнением к арсеналу любого охотника за головами или наемного убийцы, в контракте которого не требовалось доставить жертву заказчику одним куском. MGL-1 имеет встроенный компьютеризированный прицел, что позволяло, на дистанции в 200 метров, забросить микрогранату навесом даже в небольшую щель, не говоря уже об окнах и дверях. Компьютеризированный прицел обладает встроенной системой распознавания цели, что облегчало процесс прицеливания. Особенно хорошо гранатомет поражит открыто стоящих солдат, а также цели, находящиеся на обратном скате холма. При включении колец магнитного ускорителя гранатомет позволял стрелять с хорошей кучностью по пологой траектории, превращаясь в аналог пулевого оружия. Также важными достоинствами MGL-1 является минимальная отдача и практически отсутствующий звук выстрела. При использовании специальных гранат оружие оказывалось весьма полезным при выполнении заданий, требующих скрытности. Весьма хорошая игрушка, при небольшой доработке, может выкашивать дроидов пачками, на весьма приличной дистанции. Но венцом коллекции была оружейная система 617 метров. Удивительно, откуда она упадована. А вот эта игрушка откуда? Талли, заметив интерес к одной из частей ее снаряжения, гордо вздернула прекрасный носик и сказала: «У нас с начальником склада хорошие отношения, и когда я пришла с просьбой вооружить меня, так как я, возможно, скоро отправляюсь на войну, он так забеспокоился, что взял меня за шкирку и приволок в технические подразделения, и сказал, что ему на меня нужна хорошая броня, иначе век им не увидеть ни одной детали. Те вошли в мое положение и отдали легкую броню типа лазутчик, что комично, ведь это мой позывной. У нее усиленное бронирование в жизненно важных органах, а конкретно в голове и груди, также защищена область паха, да так, что не каждый тяжелый бластер с первого раза пробьет, а о дроидских винтовках даже не стоит заикаться. Одежда состоит из устойчивого к любым внешним раздражителям волокна, способна остановить даже пару попаданий из легкого бластерного оружия. А оружейная система, это подарок, вчера весь день испытывала. Очень хорошо, одной проблемой меньше. Стоит понять удивление Пло Куна. Сменная оружейная система 617 метров, уникальный стрелковый комплекс, созданный оружейниками корпорации Blastec перед началом войны клонов специально для подразделений республиканского спецназа. Специальным подразделениям не подходит штатное оружие клонов, так как команда спланировалась использовать для разведывательно-диверсионной деятельности на территории противника, где этим отрядам пришлось бы некоторое время действовать автономно, полагаясь только на собственные силы. Таким образом, спецназовцам пришлось бы брать на задание огромное количество различного оружия, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на изменения тактической обстановки или даже сути самого задания. Поэтому создание 617 метров, сочетающей в себе функции скорострельного бластера, снайперской винтовки и гранатомета, было отличным решением этой проблемы. Теперь, вместо уймы лишнего оружия, спецназовец может взять больше боеприпасов, медикаментов или продовольствия. Многогранность 617 метров была реализована посредством модульности оружия. Например, для превращения бластерного карабина в гранатомет, нужно было всего лишь поднять верхнюю скобу, фиксирующую переднюю часть, отсоединить ствольную коробку, установить на ее место соответствующую насадку и прикрепить гранатометный магазин. Все, гранатомет готов. На то, чтобы видоизменить оружие, у опытного спецназовца уходило всего лишь несколько секунд. И Келдор заметил, уже настроенный под это оружие шлем, который практически превращал бой в шутер. Стоит сказать, что он обеспечивал значительную поддержку на поля боя, самостоятельно вычисляя упреждения и осуществляя рекомендованное прицеливание для эффективного поражения врага. Также к шлему Талли был прилеплен специальный бинокль, помогающий ей видеть очень далеко. Полезная игрушка для ведения разведки. Это очень хорошо, что ты подготовилась. Буду ждать тебя в пятом ангаре, через 40 минут. Собери все требуемые тебе вещи и выдвигайся. Через 35 минут Талли Сибитен Вардункастерхази стояла возле канонерки клонов, готовясь погрузиться в нее и начать новую жизнь. Сделать значительный шаг по пути, который избрала она. «Талли, познакомься», — сказал Пло Кун, указывая на клона. «Это командир Вульф, командир моего личного подразделения клонов, 104 специального батальона. Позже ты познакомишься еще с несколькими моими заместителями. Приветствую». Она автоматически склонилась в поклоне к солдату. «И вам, командир Инвардункастерхази». Клон с силой произнес ее фамилию. «Можно просто Талли». «Да, если в бою он будет каждый раз это делать, то они умрут очень быстро». «Хорошо, генерал, мы можем лететь». «Да, командир». И вот они погрузились на космолет и взлетели. Их ждали множество битв, в которых легион «Космические волки», личное подразделение высшего генерала Пло Куна, окутает себя бессмертной славой, а также все те солдаты, которые будут идти вместе с ними в бой против ереси, против бунта и КНС, что объединено в одном виде. И да поможет их врагам сила. Многое зависит от поступков разумных, это называется причинно-следственные связи, никакое действие не остается без последствий. Последствия действий магистра Винду начали менять устоявшуюся историю, но он не учитывал в последствиях своих действий историю давно минувших дней. В самых укромных уголках галактики можно найти множество чудес, а также и совсем неожиданных находок, от могущественных флотов до несравненно более могущественных артефактов прошлых эпох. Говорят, что в основе мироздания галактики лежит конфликт между светом и тьмой, джедаями и ситхами, только этому конфликту всего лишь 25 тысяч лет, песчинка по сравнению с возрастом галактики, в которой они живут. В ней когда-то жили более могущественные создания, которые могли воплощать стороны силы или даже создавать целые планетарные системы. Но все подчинено циклам. Социологи заметили, что, если общество, которое не выполняет ряд требований для выхода в большой космос, погибает в огне своего оружия, только с галактическими цивилизациями также. Как только она становится слишком сильной и не находит мира в самой себе, то погибает в всеобщей войне, но этой галактике было очень далеко до этого пункта, хотя она уже может уничтожить друг друга бактериологическим оружием, или лет через 60, но для галактики это даже не секунда, а мгновение. И раз за разом некоторым разумным приходится во имя коллективной безопасности отбрасывать в некоторых аспектах технологии и техник силы далеко назад. Иначе, слишком безумные ситхи и джедаи, а может просто пользователи силы, уничтожили бы галактику пару раз. Например, любые записи императора Вишейта уничтожали всем советом, а за сокрытие чего-то из его вещей, пусть даже это меню, следовала казнь, независимо от ранга. Для этого были объективные причины. Вишей чуть не поглотил галактику, став богом, с которым даже не справилась семья, усиленная Абилат. Но речь не о нем. Множество раз уровень джедаев и ситхов скакал как бешеный, от уровня «сейчас звезду взорву до ура, я могу махать световой палкой и не оттяпать себе голову».